Флавий Апивоха и его потомки. Но к Апивохе божественная хварна Кавиев не слетела с небес. Она передалась ему иначе, воистину чудесным образом. Матерью Кави Апивохи была Фарханг, дочь свирепого Нактарги. Кроме Фарханг, у Нактарги было еще трое детей, сыновья. Все четверо, Фарханг и ее братья, родились и жили на берегу Варукаши. Нактарга не случайно поселился там, у Мирового океана. Он прознал, что в давние времена, когда за обладание Хварной бились Атор и змей Дахака, Хварна спустилась в Мировой океан и с тех пор там и пребывает. Нактарга решил во что бы то ни стало наделить этой хварной кого-нибудь из своих сыновей. Для этого он при помощи колдовства создал волшебную корову. Потом он 3 года возделывал тростники у озера и кормил ими корову до тех пор, покуда хварна вместе с тростниками не перешла в тело коровы. Тогда хитроумный Нактарга выдоил молоко и дал его своим 3 сыновьям. Все продумал до мелочей Нактарга и все исполнил с тщательностью, а надежда его не сбылась. Его дочь Фарханг тоже выпила немного молока волшебной коровы, и волею судьбы хварна передалась не сыновьям Нактарги, а ей. Узнав, что его умысел, который он так долго вынашивал и так много положил сил на его осуществление, обратился в ничто, Нактарга рассвирепел, разлютовался и в гневе хотел убить родную дочь. Но Фарханг под покровом ночи бежала из дому. А когда она стала женой Кави Каваты и у нее родился сын, нареченный Апивохой, хварна передалась ему. У Кави Апивохи были 4 сыновей. Следующим арийским царем стал старший сын Кави Усан.